вечеру Эраст Петрович был во всеоружии. Правда, отцовский фрак оказался широковат в плечах, но славная Аграфена Кондратьевна, губернская секретарша, у которой Фондорин снимал комнатку, заколола булавками по шву, и получилось вполне прилично, особенно если не застегиваться. Обширный гардероб, где одних белых перчаток имелось 5 пар, был единственным достоянием, которое унаследовал сын неудачливого банковского вкладчика. Лучше всего смотрелись шелковый жилет от Бургеса и лаковые туфли от Пироне. Неплох был и почти новый цилиндр от Блана, только немножко сползал на глаза. Ну да это ничего, отдать у входа лакею и дело с концом. Тросточку Эраст Петрович решил не брать, пожалуй, дурной тон. Он покрутился в темной прихожей перед щербатым зеркалом и остался собой доволен. Прежде всего талией, которую идеально держал суровый лорд Байрон. В жилетном кармашке лежал серебряный рубль, полученный от Ксаверия Феофилактовича на букет. Приличный, но без фанаберии. Какие ж тут фанаберии на рубль? Добавлю собственный полтинник, тогда хватит на пармские фиалки. Из-за букета пришлось пожертвовать извозчиком. И к чертогу Клеопатры это прозвище подходило Амалии Казимировне Бежецкой лучше всего. Эраст Петрович прибыл лишь в 8:45. Немного помедлив у порога, Эраст Петрович собрался с духом и вошел с некоторой развязностью, надеясь произвести впечатление человека светского и бывалого. Зря старался. Никто на вошедшего и не обернулся. Фондорин увидел залу с удобными софьяновыми диванами, бархатными стульями, изящными столиками. Все очень стильно и современно. Посередине, попирая ногами расстеленную тигровую шкуру, стояла хозяйка, наряженная испанкой, валом платья с корсажем и с пунцовой камелией в волосах. А вот и новый воздыхатель. Теперь ровно чертова дюжина. Представлять всех не буду, долго получится, а вы назовитесь. Помню, что студент, да фамилию забыла. Фондорин. Фондорин. Все оглянулись на Эраста Петровича, но как-то мельком. Видно, вновь прибывший юнец их не заинтересовал. Довольно скоро стало ясно, что центр интереса в этом обществе только один. Гости между собой почти не разговаривали, обращаясь преимущественно к хозяйке. И все наперебой добивались одного – привлечь на себя ее внимание, хоть на миг затмить остальных. Иначе вели себя только двое – молчаливый Ахтырцев, беспрестанно тянувший из бокала шампанское, и гусарский офицер, цветущий малый с шальными, немного на выкате глазами и белозубо-черноусой улыбкой. Он, похоже, изрядно скучал и на Амалию Казимировну почти не смотрел, с пренебрежительной усмешкой разглядывая прочих гостей. Клеопатра этого хлюста явно отличала, звала его просто Ипполитом и пару раз метнула в его сторону такой взгляд, что Эраста Петровича тоскливо заныло сердце. Внезапно он встрепенулся.